«Вам удалось обойти меня. Если с вами и его величество, и сестры Эрис в полной безопасности, мне грех жаловаться. Я выхожу из игры». «О, серьезно? «Разумеется. Я более чем рад видеть, что жизнь его величества охраняет такая мощь». «Удовлетворено ли твое любопытство?» «Полностью. Хоть и пришлось заплатить за это рукой». Произнеся это, Фродо вновь взглянул на свое плечо. Кровотечение не останавливалось. «Могу ли я помочь?» – поинтересовался Люсиль. Фродо не ответил, лишь мысленно скомандовал своим теням. Нечто похожее на теневую сферу оторвалось от земли и накрыло рану на правом плече. Еще одна такая же сфера коснулась оторванной правой руки. Тени соединились, рука прикрепилась на место. Хотя такого Фродо еще не практиковал, оттого не был уверен, что все произойдет гладко. Но древние тексты, оставленные его мерзким предком, священным рыцарем Альфордом Мираном, увещевали, что кольцо Императора Тьмы способно и на такое. Фродо пошевелил сначала локтем воссоединившейся с телом руки, затем пальцами. Чувствовалась слабая боль, но двигалась рука по-прежнему. «Хо, впечатляет!» Люсиль был слегка удивлен. «По сравнению с вашей силой, всего лишь пустяк». Ведь Люсиль показал ему способность исцелять тех, кто находился на грани гибели, такую силу, что вряд ли этому человеку могло хоть что-либо на свете казаться впечатляющим. «И что же вы собираетесь делать теперь?» – спросил Эрис. Миран Фродо перевел взгляд на лежащую на земле Феррис. «Я поймаю Райнера Люта. По моим данным, он на северной развилке дороги. Ну а леди Феррис выступит в роли заложницы». «Разумно. Используйте ее так, как пожелаете. Но не стоит беспокоиться. Я не стану причинять ей вреда. Я прекрасно вижу, как вы цените свою сестру. Все, что пожелаете». Люсиль обернулся через плечо. Похоже, он вот-вот исчезнет. «Но если бы вы помогли мне поймать Райнера, это было бы замечательно». Люсиль, однако, уже исчез. Только что он стоял вон там. И ни тело, ни тени его присутствия. «Бестелесный. Да», – пробормотал Фродо. «Это правда?» «Только что Люсиль Эрис упомянул, что не имеет тела. Он существует нигде и везде». «В самом деле это так?» Чудом избежавшие гибели прекрасные сестры Мечника лежали на земле неподалеку. Фродо смотрел на них и думал. «Если Люсиль действительно существует в любом месте и видит все, что происходит в стране, то почему он не пришел спасти сестер, прежде чем они окажутся при смерти?» Люсиль видел и чувствовал убийц рядом с Сионом, смог уничтожить их. Почему для своих сестер он не сделал того же? Или же истина в том, что он действительно считал меня мелкой сошкой и думал, что сестры смогут меня одолеть? Нет, этого не могло быть. У меня Феррис Эрис по-прежнему значительно хуже моих. И Люсиль не мог не знать об этом. Почему он не спешил? Фродо вспомнилась легенда о доме Эрис. Из поколения в поколение дом Эрис верно служит королю щитом. В целой стране нет никого, кто может приблизиться к монарху. Это означало, что в пределах Роланда безопасность короля гарантирована, но если тот отправится за границу, тут члены дома Эрис ему не помощники. Когда Сион отправился в Империю Нельфу с дипломатическим визитом, Люсиль не последовал за ним. Потому что решил так? Или потому что не мог? И как бы это повлияло на исход их состоявшейся схватки? Люсиль не может покинуть Империю. Он был в состоянии помочь Сиону, который обретался в замке, до того, как на него напали бы убийцы. Но организуя свою засаду Фруады близ границы Нельфы или Руны, ему потребовалось бы больше времени, чтобы прийти и спасти сестер. И пришел бы он слишком поздно. Какая связь между всем этим? Что говорят эти факты? Только одно. Люсиль Эрис слабеет. А если забыть о Роланде и представить, что нападение на девочек произошло бы вне его границ, смогли бы вы удержать свою форму, а? Что вы скажете на это, герцог Эрис? Люсиль, конечно же, не ответил и не мог ответить. Потому что вы не слышите меня. Молчание. Вы сказали, что можете быть где угодно, но на самом деле, здесь вы не видите меня. Тишина. «Поэтому вы опоздали». «Нет ответа. Но это не такая уж и слабость. Как бы там ни было, вы отвратительный монстр. И внутри вас живет глубочайший мрак. И все же... чего он боится больше всего?» Где его слабое место? Чего такого он так боялся сболтнуть, пока забалтывал Фруада? А вот и ответ. Миран Фруада развел алые губы в улыбке, достойные любого демона. Люсиль Эрис, самое жуткое чудище Роланда, пришел, чтобы спасти своих сестер. Что это? Доказательство человечности или братская любовь? Чувство? Нет, такого человека недостойно ни одно чувство. Он бы не стал растрачиваться на бессмыслицу. Тогда зачем он пришел? Причина была проста. Присев на корточки рядом с прекрасной женщиной, он коснулся ее лица, чуть повернул голову Феррис Эрис. Богиня, которая должна была быть мертва, крепко спала. Фруадо ухмылялся. Теперь-то он знал, что Люсиль прятался неподалеку. Все его поведение указывало лишь на одно. Он пришел спасти сестру и предпочел быть как раз вовремя. Опоздая он хоть на секунду, и леди Феррис была бы мертва без шанса на возрождение. А Бырис Эрис, любящий старший брат, и не думал. Он пришел только за Феррис. Почему? Фруадо не был уверен, но если мечник не заботился о жизни младшей, но был чрезвычайно обеспокоен из-за старшей, то это значит... может, не стоит давать ей свободы? Рука генерал-лейтенанта накрыла рот и нос Феррис. Похоже, ее сознание пока не вернулось к ней. Она лишь кривилась. На гладких щеках запылал румянец. Подержи он ее без дыхания еще хоть немного, и она быстро погибнет. «Если она действительно так важна для Люсиля Эрис, я должен убить ее здесь. Вот она, самая большая слабость Люсиля. Вот же она. Ее жизнь – это и есть самое драгоценное, что может быть у него». «Правильно. Люсиль не хотел, чтобы Фруадо об этом знал. Но если он попробует убить ее сейчас, Люсиль явится снова. Из далекой роландской столицы он опоздает, но все равно придет. И тогда жизнь Фруады прервется. Нельзя убивать ее тут. Но мощь Люсили за пределы страны не распространяется. Что если она умрет в изгнании? Что если Фруады убьет ее позже? Мужчина встал, глядя в небо. Его щеки были мокрыми от дождя. Похоже, было около 8 утра, но солнца не было видно. Небо было затянуто темными облаками. Дождь лил все сильнее, небо на миг озарилось молнией, подул сильный ветер. Это шторм. Миран Фруадо глядел на самую большую тайну Люсиля, что лежала у его ног и мокла под дождем. Она так и не пришла в себя. И вновь он подумал, как поступить теперь. Из нее вышла бы прекрасная приманка для Райнера Люта, вот только поймать Люта или отпустить тайну Люсиля Эрис, что важнее? Сомнений больше не оставалось. Мысленный приказ теням, и два появившихся теневых волка схватили зубами Феррис и Ирис за рукава платьев и потащили их по земле прямо к шоссе. Там любой проходящий мимо сможет заметить их, ну а если никто не заметит, то все равно они скоро придут в себя. Они объединятся с Райнером Лютом, исчезнут из Роланда, исчезнут из поля зрения Люсиля Эрис. А там уж я вскрою ее тело, и посмотрю, что внутри. И Люсиль Эрис об этом никогда не узнает. Звери Фруадо скрылись в высокой траве вместе с Феррис и Ирис. Шорох и шелест вскоре скрыл рокот проливного дождя. Вновь генерал-лейтенант взглянул в небо. Вмиг оно полыхнуло снова. Бабах! Послышалось тут же. «Счастливого путешествия!» — смеялся Фруадо. «Что за прекрасная погода!» Его взгляд нашел дорожный путь, что вел в направлении Империи Руны и Империи Нельфы. Там ждет Райнер Люд. Вскоре он заволнуется и побежит искать свою напарницу и наткнется на сестер Эрис. Может быть, он уже ищет. Медлить не стоит. Миран Фруадо повернулся на каблуках и стал пробираться сквозь заросли травы. Небо темнело, его это не волновало. Промокший до нитки, он медленно брел в самое сердце Роланда.